Глава 35. Станислав, скажи мне, зачем ты так безбожно пожираешь этот маргарин? Неужели тебе не стыдно? Что поделаешь, Пиппин? Во-первых, я хочу есть, а во-вторых, не могу же я выварить свои лохмотья, остудить этот сироп и мазать его на хлеб. Мне же больше нечего мазать. А всегда давиться сухим хлебом пропадешь, брат. В животе образуется, пожалуй, бетон. И дурак же ты, — сказал я ему, — знаешь ли ты, что мы везем повидло? — Конечно, знаю, — ответил Станислав, продолжая спокойно жевать. — Почему же ты не откроешь ни одного ящика? — спросил я. — Повидло не для нас. — Почему же нет? Оно хорошо только для марокканцев, испанцев и французов. И, разумеется, для поставщиков. Желудок не переварит. Это повидло можно переварить только в том случае, если тебе его пустят в спину. Но при этом тебе придется бежать. Да так бежать, что ты нагонишь еще своего прадедушку и пойдешь вместе с ним. Неужели он? Я так и впился в него глазами. Разве ты уже знаешь, что в этих ящиках? Разве ты смотрел? За какого же осла ты меня принимаешь? Тройка была еще у шкипера в каюте, а наверху еще только забивали люк, чтобы никто туда не добрался, как я уже открыл один ящик. Стоит мне только прочесть повидло из слив или мармелад, или датское мыло, или корнет-биф, или сардины, или шоколад, как я сейчас же принимаюсь за обследование. Но в этих банках на самом деле повидло из слив, — возразил я. Да, немного сверху. Но его нельзя есть, слишком отдает медью. Умрешь от заражения крови. В последнюю поездку, когда тебя еще не было, мы везли корнет-биф. Разумеется, тоже контрабанда и тоже фальсификация, но я основательно счистил шкурку. И это было дьявольски вкусно. Никакого привкуса. Обернут намасленным пергаментом. Просто мне посчастливилось. Это был отличный американский товар. Пошел в Дамаск. А какие в нем были косточки? Косточки? В корнет-бифе? Ах да, косточки, говоришь ты. Это были крабы. Крабы. Карабины, иными словами. Made in USA. Отличные модели. Шкипер здорово на них подработал. Эх, и обедали же мы в тот день. Бифштексы, коньяк, жареные куры и овощи. Тут надо было заклеить нам не только рты, а и глаза, и нос. Один французский охотник все время вертелся вокруг да около, вынюхивал, разбрасывал папиросы и франки, но так и ушел ни с чем. Неужели же никто не польстился на франки? У нас? На Юрике? Все мы тля. Нам не приходится доносить. Мы мертвые. Ты тоже. Залезть другому в кошелек или заглянуть в его стеклянный шкаф, вскрыть ящики в каком-нибудь складе или расшибить на Юрике первому и второму инженеру череп молотком — все это дело чести. При этом ты всегда можешь высоко держать голову и сохранить свое достоинство, свою гордость. Но донести полиции или помочь ей хоть единым пальцем — это уже мерзость. Если там в каютах стряпают темные дела, пусть их стряпают. Но ведь ты-то порядочный парень. Лучше я и сдохну на Юрике и вместе с Юрикой, чем поменяюсь местом с полицейским. Мы стояли на рейде у берегов Португалии, чтобы взять груз и реабилитировать Юрику. Юрика внезапно и неожиданно для всех подпала под подозрение, поэтому шкипер брал только чистый товар и декларировал такие рейсы, которые не могли вызвать ни малейшего подозрения и к которым нельзя было придраться при всем желании. Это был очень дешевый товар, потому что дорогого никто не доверил бы Юрике. Кто знал ее? Никогда. Но ведь на свете так много товара, который сам по себе не представляет никакой ценности, но все же должен быть доставлен по назначению и слишком хорош для того, чтобы служить только балластом. Настоящую ценность этот товар приобретает лишь тогда, когда он доставлен на место. После 5 часов вечера нам уже нечего было делать, так как работа начиналась только на следующее утро в 7. Это были наши рабочие часы, когда мы стояли на рейде или у берега в какой-нибудь гавани. Работа в таких случаях была довольно неприятна, но все же не так тяжела, как в плавании. Случалось даже, что мы вместе просиживали целые дни и на досуге спокойно отводили душу. Корабль настолько велик, что всегда можно выбрать местечко, где бы никто не толкался. Сколько людей было на Юрике, столько же было и наций. Каждая нация имеет своих мертвецов, которые живут и дышат, но навсегда для нее погибли. Некоторые государства держат открыто корабли смерти. Они называются в таких случаях иностранными легионами. Тот, кто переживает свое пребывание в них, может искупить себе этим новую жизнь. Он завоевывает себе новое имя и новое место в чуждой ему нации, в которую врастает, как новорожденный младенец. Команда на Юрике считалась английской, и все разговоры велись на английском языке, потому что иначе немыслимо было бы никакое объяснение. Но это был в высшей степени оригинальный английский язык. Только шкипер говорил на настоящем английском языке. Все же остальные говорили на языке, ничего общего с английским не имеющим. Это был язык, свойственный одной только Юрике, и ее собственный язык. Как звучал и что представлял собой этот язык, передать очень трудно. Каждый моряк знает 2 дюжины английских слов, которых не знает другой. И на борту корабля происходит постоянный обмен этих сведений. Таким путем каждый моряк за короткое время узнает до 200 слов. 200 английских слов, и при этом числа, названия дней и месяцев дают возможность выразить достаточно ясно все то, что связано с кругом матросских обязанностей. При таком запасе слов, разумеется, нельзя читать английских книг, а тем более английских газет. Но надо сознаться, что ни один европейский язык не дает своим ученикам возможности так быстро и легко применить его к жизни. Прошло несколько дней, пока я понял язык Юрики и сам научился выражаться на этом языке. Если бы я произносил слова так, как произношу их со времен моих мокрых пеленок, никто на Юрике, исключая шкипера, не понял бы меня. И вряд ли мне поверили бы, что я говорю по-английски. Каково происхождение языка на Юрике и на других кораблях смерти? Смешение языков на кораблях создает необходимость в едином общем языке. Так как всякий моряк, плававший хотя бы несколько недель на корабле, знает 10 английских слов, которые он переносит с собой на другой корабль, то само собой выходит так, что и команды, и обращение на корабле устанавливается на английском языке. Вот, например, слово «first mate» означает «первый офицер». На примере этого слова можно изучить историю развития языка, как она сложилась не только на Юрике, но и у всех народов с древнейших времен. Mate произносится в западной части Лондона совершенно иначе, чем в восточной, а американец 80% слов произносит иначе, чем англичанин. Многие слова он и пишет иначе, и употребляет их в другом смысле, чем англичане. Наш плотник никогда не слышал в Англии слова «first mate», а перенял его от одного шведа, который, в свою очередь, заимствовал его у моряка из восточной части Лондона. Швед уже сам произносил это слово неправильно. Кроме того, он слышал его на отвратительном кокни-диалекте, который, однако, принимал за правильное и единственно верное произношение, так как позаимствовал его у настоящего англичанина. Как произносил это слово наш плотник, легко себе представить. Итак, слово «first mate» проходит все звуковые стадии, какие только способен воспроизвести человек. First mod, first mate, first might, first meet, first mate и так далее. Именно столько стадий, сколько людей находится на Юрике. Через короткое время различные вариации в произношении сглаживаются, и создается единое произношение, в котором можно найти сочетание всего разнообразия произношений, но в смягченной форме. Всякий, вновь попадающий на пароход, будь он даже профессором фонетики в Оксфордском университете, станет произносить это слово на языке Юрики. Особенно же, если ему придется передать приказ, что First Mate желает видеть вас у себя, потому что, повтори он этот приказ не на языке Юрики, вы все равно его не поймете. Профессор через некоторое время уже не замечает, что произносит слова на языке Юрики, потому что слышит их только в этом произношении. От гласных букв в таких преобразованных словах остается очень мало, зато остается достаточно согласных, и слово, в конце концов, все же можно понять. Благодаря этому язык остается в своей основе английским и может быть перенесен на всякий другой корабль. Не будь книгопечатания, у нас было бы столько же самостоятельных языков, сколько диалектов. Не будь у американцев тождественного с англичанами литературного языка, языки обоих этих народов были бы теперь столь же различны, как языки голландцев и немцев. Моряк, поскольку речь идет об языке, никогда не окажется в затруднении. К каким бы берегам его ни занесло, он всегда сможет ориентироваться и объясняться. А для того, кто пожил на Юрике и смог ее пережить, не существует ничего страшного, нет ничего невозможного.